Вот только по контракту между зоопарком колонии и Данаем эти зверюги должны были быть парами, а вместо этого все толподы оказались самцами. В результате зоопарк выставил неустойку Данаю, но Данай отказался платить. Тогда колония подала в суд на контору, и суд присудил вернуть всю сумму плюс сумму неустойки. Данай продал все, что у него было, но не смог наскрести и половины нужной суммы. И что было дальше? Нам пришлось покинуть колонию. А почему нам, а не Данаю? Так, у нас тоже были доли в конторе, а долг повесили на контору. И что было дальше? Мы смогли покинуть колонию, но нас и на этой станции нашли. Нашли и что? Так побили немного и дали время найти креды. Нашли. Данай говорил, что у него есть два старых должника на этой станции, но один давно улетел отсюда, а второй послал его подальше. Думаю, это он навел на нас. И что вы дальше собирались делать? Если кредов не найдете, улетать отсюда. Другого варианта у нас не было. А как о корабле узнали? С Данаем кто-то связался и предложил купить интересную для него информацию. И кто это был, ты не знаешь? Он сказал, старый знакомый. Имени не называл. Скорее, старая знакомая. Я был почти уверен, что именно диспетчер сообщила о корабле Данаю. Что было запрещено на всех станциях, но, как и везде, диспетчеры по-тихому приторговывали информацией. Это было плохо. Наверняка они давно знакомы, и не просто так. Скорее всего, диспетчер была его бывшей подружкой и знала что-то о его делах и делах бывшего владельца корабля. Она может поинтересоваться судьбой бывшего парня. В то же время она продала информацию и, скорее всего, побоится связываться с СБ, станет молчать, чтобы факт продажи информации случайно не всплыл. Здесь из двух зол выбирают меньшее. Наверняка она выберет второй вариант, и ее пока можно не опасаться. А как ты попал в колонию? Да как все. Работы на планете не было, предложили идти в колонисты, я и согласился. Что, сразу в коллекторы попал? Нет, вначале, как все, в колонистах, а потом мне повезло. У меня один занял кредов и не отдавал. Пришлось надавить. Так и пошло. Вначале один попросил помочь долг вернуть, потом другой. Повезло говорить. Конечно, так гораздо лучше, чем на колонию вкалывать. Колонистам платят сущие гроши, и эти гроши постоянно пытаются не заплатить. Вообще, я не любил пиратов, охотников за головами и вот таких выбивателей долгов. У любого бывают в жизни сложности и тяжелые времена, а вот такие, как он, вместо того, чтобы дать время, чтобы разобраться с проблемами, отбирают все до последнего креда. Впрочем, этим отморозкам судьба вернула должок, и они сами оказались в роли должников. Задолжали они официально колонии, и отвертеться им было бы крайне сложно. Преследовали их такие же коллекторы, как и они сами, но более серьезного уровня, и находились эти преследователи на зарплате колонии. Это значило, что колония или убирала конкурентов для своих коллекторов, или, что, скорее всего, колония узнала, откуда к ним в зоопарк попали толподы. Почти наверняка они летели в какой-то зоопарк, но туда не долетели. На пути туда были захвачены пиратами вместе с кораблем, после чего через двух посредников проданы в местный зоопарк. Все вскрылось, когда зоопарк, куда звери летели изначально, узнал о появлении в местной колонии знакомых зверушек и потребовал вернуть зверей законным владельцам, то есть им. После этого Даная вызвали в руководство колонии и потребовали вернуть колонии, уплаченные за зверушек креды. Пригрозив судом. Разумеется, Данай отказался и все отрицал, рассчитывая на то, что колония не сможет ничего доказать в суде. Вот только у колонии оказались ушлые юристы. На суде они не стали доказывать факт покупки колонии пиратского товара. Ими была выдвинута версия о том, что все толподы оказались самцами, на основании чего контракт был признан невыполненным и недействительным. В результате Данай обязали вернуть креды по контракту и заплатить неустойку за невыполнение контракта. Эта версия мне показалась самой реалистичной, и я задумался о том, какие последствия для колонии может иметь пропажа этой четверки. Наверняка из них выбили почти все креды, что у них были. Возможно, после этого их специально отпустили, чтобы они навсегда исчезли из колонии. Колония не хотела огласки все эти мутные истории с появлением у них в зоопарке редких зверей. Такой шум в сети им точно был не нужен. Да и закон о наказании за скупку награбленного пиратами никто не отменял. С колонией было все примерно понятно. Главная проблема — это коллекторы колонии. Насколько я понимал, эти просто так не отстанут. Так как, ты говоришь, звали парней, которые вас преследовали. Всех по именам я не знаю. Главный у них — Эльзар. Контакт этого Эльзара у тебя есть? Конечно. Давай. Держи. Только смотри, они серьезные ребята, и с ними шутки плохи. Почта Даная у тебя есть? Конечно. Давай. Держи. А зачем она тебе? Переписываться с ним буду, надо же выяснить, как он себя чувствует. Я так и подумал. Скажи мне, а куда вы собирались лететь, если бы не появился на станции этот корабль? А куда улетишь, когда кредов нет? В соседнюю систему, там тоже колония есть. И чем бы там стали заниматься? точно не пошли бы в колонисты тем же, чем и здесь. Ничему тебя эта жизнь не научила. И одним выстрелом закончил с ним. После чего отправил дроида ремонтировать выломанную дверь в ангар, и одновременно пришлось заняться взломом камер наблюдения, находившихся в коридоре. Вот только, оказавшись в коридоре, мне стали понятны две вещи. Можно не опасаться ненужных свидетелей, как и камер наблюдения. Подходы к ангару были загажены разным техническим мусором, и поблизости не наблюдалось работающих дроидов, как и обслуживающих этих дроидов персонала. Скопившийся слой пыли в углах, оборванные и висящие защитные экраны под потолком непрозрачно намекали, что здесь уже давно никого не было из обслуживающего персонала станции. Также здесь не обнаружилось ни одной рабочей камеры наблюдения. Большинство камер наблюдения оказались или прострелены, или разбиты, а местный технический персонал станции не проявлял желания и не стремился их восстановить, явно обделяя своим вниманием эту часть станции. Хотя, кто знает, возможно, на этой станции присутствовала нехватка технического персонала. Впрочем, на всякий случай я проверил еще несколько ближайших перекрестков на предмет работающих там камер наблюдения, но и там не обнаружилось работающих камер наблюдения. При этом я не встретил ни одного разумного и для себя решил, что место здесь совсем не оживленное. Глава 18 это объясняла, почему эта компания коллекторов смело ломилась ко мне в ангар, нисколько не опасаясь случайных свидетелей. Уже возвращаясь в ангар, решил для себя, что мне хотя бы в этом повезло, случайные свидетели мне были точно не нужны.